Глава 13. 2228 год от Великого Исхода. 17 день месяца Лебедя. Таяна, старая таянская дорога. Таяна, гордо, высокий замок. Пантана, убежище. Местность постепенно повышалась. Пологие холмы становились круче, их выгоревшие головы словно бы светились на солнце. А вдали, все меньше напоминая гряду облаков, высился Гремихинский перевал. Атриолы и вильины давно облетели. О буйном весеннем цветении напоминали лишь невзрачные серые пушистые шарики да шелест перезревшей нехоженной травы. Ланка жалела, что сейчас не время для вильин, ведь подарив этот цветок, можно сказать, так много. Принцесса пыталась сосредоточиться на дороге, но постоянно оглядывалась на ехавшего сзади Рене. Увы, адмирал был поглощен беседой с толстым епископом. Время непоправимо уходило. Еще час или полтора, и они увидят посланцев архипастыря, после чего все надежды пойдут прахом. Принцесса огляделась, чтобы поточнее прикинуть расстояние до места встречи. На первый взгляд холмы походили друг на друга, как яблоки с одной яблони. Но Илана слишком часто проезжала этой дорогой, чтобы путаться. Дорога огибала холм, казавшийся чуть выше соседних. Девушка помнила, что на его вершине торчит то ли огромный камень, то ли выглаженная ветрами и дождями статуя, поставленная здесь задолго до того, как через перевал перешли племена царевича Тая. Пора. Ланка умело послала коня в галоп. Выносливый, рыжей птицей взлетел на вершину. Придворные только плечами пожали, удивляясь очередной выходке ее высочества. Сверху весело приветствовавший отставших. Внезапно всадница вздрогнула, ее конь скинулся на дыбы, отчаянно молотя по воздуху передними ногами, и не заржал, а почти закричал. Девушка чудом удержалась в седле, а обезумевшая лошадь, отскочив в бок, на мгновение застыла как вкопанная и опрометью понеслась назад. Навстречу уже мчались нобели и серебряные. Но принцесса пролетела мимо выскочившего вперед белокурого всадника на серой поджарой кобыле, и осадила Дреганта, лишь поравнявшись с Рене Ароэн. Медные пряди принцессы, растрепавшиеся во время бешеной скачки, прилипли к лбу. Лошадь роняла на дорогу хлопья пены, словно ее заставили скакать галопом несколько вес. Ланка бросила поводья и закрыла лицо руками. Что случилось? Рене обнял племянницу за плечи, и та, прижавшись к нему, едва не удержала крик радости. Ее маленькая хитрость увенчалась успехом. Он был рядом. Илана просчитала про себя до 10 и отрывисто прошептала: «Всадник! Я видела его лицо! Это моя смерть!» «Тебе показалось?» Рене бережно провел рукой по медным волосам. «На таком расстоянии нельзя увидеть лица, не думай об этом!» «Но это было, было, было!» — твердила Илана, цепляясь за Рене. «Я боюсь, слишком много смертей! Следующая я! Я знаю, Рене, спаси меня! Я не хочу умирать! Помоги!» Герцог прижал ее к себе. «Ничего не бойся, тебе все показалось, а оставайся здесь». «Что ты хочешь делать?» «Поднимусь и посмотрю». «Не делай этого, ты ничего не увидишь». «Всадники показываются только тем, чей срок наступил. Я не пущу тебя». Илана заплакала навзрыд, наверное, первый раз в своей жизни. Рене осторожно отстранил прильнувшую к нему девушку. «Я должен знать, что ты увидела». «Тогда и я с тобой», — Илана вымученно улыбнулась. «Должна же я показать тебе, откуда я смотрела». Герцог внимательно посмотрел на нее. «Я знал, что ты не из трусливых, но чтоб до такой степени. С тобой я ничего не боюсь». «Хорошо». Лошадь Иланы все еще дрожала и не хотела идти. И герцог посадил девушку впереди себя, крепко обхватив одной рукой. Сердце Ланки бешено колотилось. «Уж теперь-то лед в их отношениях должен растаять. Ему ее жаль, он хочет ее защитить и при этом восхищается ее смелостью. Не может не льстить и ее вера в него, а эта поездка на одной лошади, с нее должно начаться счастье. Разумеется, никакого всадника он не увидит, да и не может увидеть. Зато увидит она, а он будет беречь ее днем и ночью. Благо за год произошло много всего, подтверждающего, что быть им вором смертельно опасно». «Ну, племянница», — Рене говорил спокойно, но в его голосе принцесса уловила скрываемую под нарочатой небрежностью серьезность. «Откуда ты смотрела?» Ответ у Ланки был готов заранее. «Вот отсюда. В эту сторону ничего не видно, камень. А вот тут я смотрела, сколько еще до Гремихи и...»